чтобы узнать окрестности. Став одной из них, я боюсь уйти и лишить его приметы. Борщ бродит и по моим жилам. Когда я был еще без зубов, бабушка научила меня сосать смоченную в борще салфетку. Так она воевала с сомнительной наследственностью. В Луганске бабушка рассказывала, что у нас борщ едят не всегда. Однажды она даже сварила своим бульон, но никто не смог его съесть. Борщ — огород в тарелке, а тут голая курица плавает, как утопленница. Эта палаческая простота внушила им отвращение, бульон вылили в выгребную яму. А ведь родня моя отличалась крестьянской скупостью. Все покупное бабушка ценила больше себя. Любая механическая вещь казалась ей бесценной. Например, будильник. Одна из ее немногих самостоятельных покупок. Он ей был совсем не нужен. Она никогда никуда не торопилась. В школу бабушка ходила меньше года. От задачек она плакала. Когда-то бабушка работала на фабрике, но и там не научилась приходить по гудку. И все же бесполезный будильник она любила как кошку. Когда дело доходило до битья посуды, бабушка уносила его в свою каморку, чтобы вместе переждать бурю. Ну, все. Бурундук утихомирился в норе. До апреля у него мертвый час. Мне тоже пора отсчитывать круто уходящие вниз ступеньки. 9. Нога на крепкой доске. 8. Все еще широко, но носок зависает. 7. 6. Стертая покатость. 5 уже боком. 4, 3, 2. Чтобы выдержать паузу, надо вжаться в черную сырость стены. 2. Вздох. 1. Приехали. На этот раз лес почти зеленый. Стволы угадываются по аккуратным загогулинам листвы. Хвойные вдалеке. Палки с небрежными щетками. Но тропа очень реалистическая. Юлит, не показывая, куда ведет, и корни цепляются, как настоящие. Идти надо долго, и это трудно, как стоять, зажмурившись. Ведь нужно держать в голове весь пейзаж, даже тот, что сзади, от усталости торопишь события, вытягивая шею шагов на 10. Впереди открывается пруд, черный, с кувшинками, лесной стикс. Смахивает на Васнецова, но я делаю вид, что не узнаю. У берега сучок плавает против ветра, значит, черепаха Харон. Прыгнул на панцирь, сжался, как воробей, и уже на другом берегу. Там ствол развален вроде шатра. Внутри темно, из мрака появляется сундук, не оригинально. Тем более, что я его узнал. Тут не видно, но он громадный, темно-зеленый, сколочен из чего-то военного. Стоял у нас на антресолях. В нем лежали ненужные, как странно, игрушки. Сундук растаял. Осталась книжка «Лилипут», сшитая из промокательной бумаги. Перечистка. Она чистит копеечные перья для деревянных ручек. Их макают в чернильнице, не выливайки. Но это одно название, на самом деле всегда выливаются, поэтому их носят в специальных мешочках. Завтрак для чернильных эльфов. Скорее, тролли, мерзкие твари. Расщепом перья цепляют набухшие бумажные волокна. Вот их-то и обтирают страницей промокашкой. Физиология письма. Туалетная бумага тетради. Сомнительный дар. На что он мне? А я ей. Может, она считает себя книгой и ждет, когда ее прочтут? Но там одни отходы производства, чернильная слизь, оставшаяся от написанных слов. А может, это чудо?